Как я к тебе, Боже, желаю, в тебе моя сила и помощь ты, тебя всей душой прославляю. Да святится имя твое навека, хвалою наполнятся долы и лес, ведь истина Божия сквозь облака и милость Господня выше небес. Уста пусть воскликнут хвалой неземной, сиянием Божьего света. Вся жизнь моя, Божьи ответы, да святится имя Твое навека, хвалою наполнятся долы и лес, ведь истина Божия сквозь облака и милость Господня выше небес. Желаю к потокам Христовой любви, чтобы словом питаться и светлой очищенной Божьей крови небесный мой дом возвращаться. Да святится имя Твое навека, хвалою наполнятся долы и лес, ведь истина Божия сквозь облака и милость Господня выше небес. Да святится имя Твое навека, хвалою наполнятся долы и лес, ведь истина Божия.